Вечером 10 февраля я наблюдала, как львята после ужина затеяли у палаток игру в пятнышки. Я обрадовалась, ведь со дня смерти матери они впервые стали играть после еды, а не просто сидели с унылым видом. На следующий день я поставила клетку на землю и привязала мясо по соседству с нею. Появились львята. Джеспа недоверчиво пофыркал, зашел в клетку, вышел и вместе с Гупой и Эльсой маленькой принялся за мясо. Я тихо заговорила с ними, надо, чтобы они привыкли связывать еду с моим присутствием. Ежедневно каждый львенок получал миску с лакомством, мозги, рыбий жир и костный мозг. Нужно было приучить их есть врозь, а когда придет время дать им успокоительное, каждому достанется только его доза, никто не съест лишнего. Три дня все шло заведенным порядком. День львята проводили за рекой, в том месте, где последний раз были с матерью, а как стемнеет, шли в лагерь. Я не вмешивалась. Пусть чувствует себя непринужденно. Может быть, скорее признает меня. На четвертый день Джеспа пришел в 6 часов вечера из-за реки и начисто вырезал миску с угощением, которую я держала в руке. Я решила, что дело идет на лад. При слове «Эльса», когда я откликивала Эльсу маленькую, Джеспа всегда оглядывался. Он и Гупа хорошо знали свои имена. Конечно, не совсем удачно, что сестру зовут так же, как мать. Но ничего, пусть привыкает. Эльса маленькая должна знать, что этим именем я зову ее. Вечер прошел мирно, и потом я отправила спать лендровер. Около 3 утра из-за реки негромко прозвучал голос отца, как будто он обращался к львятам. Видно, они переправились к нему, так что лучше убрать мясо в клетку от четвероногих грабителей. Я выбралась из машины и с просонок напоролась ногой на острый пенек. Из раны потекла кровь. Я надеялась, что это убережет меня от инфекции. Сделав себе перевязку при свете фонаря, я снова легла, но боль не давала мне уснуть. Слышно было, как на больших скалах рычит супруг Эльсы. Утром Нуру сказал, что следы львят ведут к гряде. Чтобы остановить кровотечение, я все утро держала ногу приподнятой. У меня уже кружилась голова от потери крови. Во второй половине дня я почувствовала себя лучше и вместе с Нуру пошла проверить следы. Да, львята встретились с отцом. Мне не хотелось мешать им. Я вернулась в лагерь. До темна меня развлекали своими проказами 2 попугая. Около 8 вечера пришел Джеспе, потом явились и остальные. До поздней ночи я смотрела, как они едят и играют. Боль в ноге не давала уснуть. Я размышляла, как поведет себя папаша, будет ли он кормить львят или научит их самих охотиться. Вернулся Джордж. В этот день Джеспа впервые поел в клетке, а Гупа и Эльса маленькая смотрели на него, но подражать ему не торопились. Впрочем, когда мы легли спать, они тоже собрались духом и пообедали в клетке. Наконец-то! Раз они больше не боятся незнакомого предмета, можно заказывать транспортные клетки. Обычно диких зверей перевозят в зоопарки в деревянных клетках с 3 сплошными стенками, иначе они могут поранить себя. Но мы помнили, как 3 диких львов повезли в таких клетках в заповедники, и они буквально взбесились по дороге, так что пришлось их застрелить. Чтобы у нас так не вышло, мы решили 3 стенки сделать из железных прутьев. Пусть львята в пути видят друг друга, это послужит им взаимной поддержкой. Правда, они могут ушибиться о прутья, но ссадины легче залечить, чем душу, раненую страхом. С 4-й стороны будет деревянная дверь-ловушка. Я отправилась за 350 километров на Ньюки, чтобы заказать эти клетки. Заглянув на обратном пути в Исиола, я нашла там письмо от одной фармацевтической фирмы. Она вызывалась прислать лекарство для львят, которое поможет им поскорее справиться с их теперешним состоянием тревоги. После гибели Эльсы мы получили много соболезнующих писем. Люди во всех концах света успели полюбить ее. Должностные лица, связанные с зоопарками, предлагали забрать львят. Но теперь кто-то впервые задумался об их нынешнем состоянии. Я дождалась веселого представителя фирмы и была очень тронута их подарком. Они привезли порошки тирамицина, надеясь, что этот антибиотик усилит сопротивляемость львят болезням.